до новой фактории летели на всех парусах, ни на что не отвлекаясь. Байкин на второй день плавания уже ходить начал, несмотря на отчаянную ругань Глеба, от которой он только отмахивался. А Николай лежал в каюте, прибитый болеутоляющими, и больше спал, чем бодрствовал. Тунец попытался устроиться рядом с ним в каюте, но был безжалостно изгнан Игнатием, вообще собак не любившим, и вынужден был перебраться на палубу, где ему устроили небольшой навес, под которым он прятался от жары. Собачье дерьмо с палубы собирал Анисим, как единственный уцелевший из всей компании, притащивший этого здоровенного пса. И жрал, и гадил он примерно за три собаки, на мой взгляд. Ближе к вечеру тунец перебирался на бак яхты, устраиваясь там, где обычно сидел я, так что приходилось его двигать в сторону. А в остальном он мне не мешал. Просто сидел рядом, сопел и время от времени почти неслышно поскуливал в унисон каким-то своим мыслям, похоже. По покинутому острову горевал, что ли? В последний день плавания солнце ушло за низкие тучи. Подул резкий ветер, пахнущий солью и йодом. Погнал короткую и резкую волну, недостаточно сильную для того, чтобы раскачать яхту всерьез, но достаточную для того, чтобы брызгами загнать меня с палубы в кают-компанию, а то и просто в каюту. Рыбаков возле гавани новой фактории не было. Погода загнала под защиту стен порта, но суда в море видели. Все же здесь порт оживленный, и сюда идут постоянно, и отсюда. Пожалуй, и вправду нам с Аглаей тут интереснее будет жить. Знакомая гавань, знакомые очертания города на берегу, стена форта с рядом домиков под ней. Набережная, широкие песчаные пляжи. Даже знакомую харчевню на причале разглядел. Ту самую, в которой мы с Верой ели рыбу с картошкой в тот день, когда пришли из джунглей. С берега просигналили прожектором, указывая, к какому причалу швартоваться. Яхта совсем потеряла скорость, и медленно Ивалка начала приближаться к месту своей стоянки. Тому самому, кстати, где стояли до выхода. «Федька, как швартуемся, беги сразу за повозкой. Николая в больницу повезем», — взялся командовать Глеб. «Семен, Данила, вниз! Николая аккуратно на носилки и поднимайте сюда. И Байкин, Петр, тебе говорю!» — окликнул боцман главбоевика. «Ты тоже с ним давай, пусть доктор тебя посмотрит, понял?» «Федь, две повозки!» — крикнул я ему вслед. «Две, слышишь?» Я даже два пальца показал для верности. Началась привычная суета, сопровождающая швартовку. Настроение у команды было, как обычно в такие моменты, заметно хорошим. А как же иначе? Переход морем позади, в шторм не попали, с пиратами не встретились, судно цело, и опять под ногами твердая земля. А вокруг безопасность. Чем плохо? Половина морской романтики, наверное, именно в этом и заключается. «Так, Анисим, поедем вместе, мне тоже туда», — сказал я спасенному контакту, который, закинув за плечо свой рюкзак, явно засобирался на берег. «И дождись, пока проверка пройдет, а то расслабился в своем вольном». Проверяющие появились минут через пять после того, как были сброшены сходни на причал. Они даже Федьку задерживать не стали, отпустили за транспортом. И когда они закончили свои дела, а Игнатий расписался как шкипер во всех положенных бумагах, у въезда на причал стояли две коляски с неграми-кучерами. Мы бы и пешком дошли до форта, где расположились святые братья. Но из Макара даже с костылем ходок был так себе. Долго пришлось бы идти, и мучительно. Берег встретил нас шумом, суетой, знакомыми портовыми звуками и запахами. Время от времени с туч срывался мелкий холодный дождик, такой слабый, что я поначалу думал, будто это от самого моря водяную пыль несет. И лишь потом заметил, капли-то не соленые. Но я даже плаща накидывать не стал, хоть и прихватил его с собой. Кучер, сидевший к нам, сутулившись спиной, напевал что-то заунывно невнятное, на свой племенной мотив, наверное. Негромко и глуховато топали лошадиные копыта по дороге. Где-то справа под коляской отчетливо громко поскрипывала ось. То ли смазки требуя, то ли ремонта. Макар, потянувшись назад, поднял парусиновый тент, прикрывшись от капель. Хотя мне и так было хорошо. «Странно немного среди своих оказаться», — неожиданно сказал Анисим так тихо, что только я и услышал. «Так вроде привык там, прижился, но все равно оглядываешься и ждешь беды. И вообще место такое, что лучше за спину посматривать. А тут как... В общем, хорошо здесь, понимаешь? Свое место. И люди свои вокруг. И жизнь своя. И все свое, понимаешь?» «Отсюда куда поедешь?» На большой? Откуда мне знать? Пожал он плечами. Это уж как получится. Хотя я и не против был бы съездить. Повидал бы кое-кого. Давно уже не был. Соскучился, выходит. А дом вообще где у тебя? Да там и дом, наверное. Он явно чуть растерялся. Как ты не думал об этом? То здесь, то там. Постоянно нигде уже давно осесть не получается. Разве что на овечьем, добавил он, усмехнувшись чуть кривовато. А хочется? Да пора уже. Мне лет-то гляди сколько. Остепеняться пора, чтобы семья и дети, а не вот так, бобылем бестолковым. Несемейных здесь мало, верно. У меня из экипажа разве что Федька, потому что молодой совсем. Даже братья Рыбины, даром что тоже молодые, а уже оба женаты. И у Серафима дочь растет. Жена здесь привычна к тому, что мужья по несколько месяцев отсутствуют. Нет в этом ни для кого ничего удивительного. Но вот мне как-то в таком режиме существовать не хочется. Видеть Аглаю только в сезон штормов и во время редких и недолгих заходов на большой скат. Морячкам с купеческих шхун, к слову, с этим проще. Мало того, что риска меньше, так они еще и дома стоят дольше. Тем, кто на фрахт работает, уже сложнее. А вот насчет моей команды уже думать приходится. Как так сделать, чтобы они вообще от семей не отрывались? А Платон, кстати, тоже семейный. И его семья на большом. Как с ним быть? Ему на личную семейную жизнь только сезон штормов и остается. И из новой фактории, из большого ската под конец сезона много судов туда уходит. Так что с одним из них и он сможет добраться. И у Пламена в сезон штормов тоже разгар учебного года. Ему бы там надо быть. Еще и про это голова болит теперь. Расплатившись с извозчиком, я выбрался из коляски и помог спуститься Макару, после чего мы все втроем направились в ворота городского форта. В городе явно было затишье, служба шла в режиме штатном, никаких следов сбора ополчения видно не было. Во дворе форта встретили брата Никанора, шедшего нам навстречу и куда-то спешившего. «У себя, Иоанн?» – спросил я его, когда тот остановился поздороваться. «У себя, заходите». На этом общение с Никанором закончилось. Мы дошли до выделенного под разведку флигелька, стукнулись в двери и вошли, не дожидаясь приглашения. Если бы там что тайное происходило, брат Иоанн дверь бы запер. «Нет слов!» — сказал он, поднимаясь из-за стола, едва мы вошли в темноватую комнату с низким потолком, лежащим на толстых деревянных балках. «Макар! Анисим!» Он даже руки раскинул, словно собираясь их всех обнять. Я, собственно говоря, зашел их с рук на руки передать. Вмешался я сразу. Вроде бы как под расписку. Вот и передаю. Я понял, спасибо. Иоанн вышел из-за стола и пожал мне руку. Расписки не дам, правда, не обессудь. Ты вот что, заходи завтра с утра, мы чайку на рынке попьем и там поговорим. Есть уже о чем. Хорошо? Без проблем. Кивнул я, понимая, что сейчас мое присутствие нежелательно. И меня умеренно вежливо выпроваживают. Впрочем, я ничего другого не ожидал. На его месте я бы сам себя выпроводил. Оно ведь все по-прежнему, все в той же части касающейся. А сейчас им обговорить надо то, что меня не касается. «Анисим!» — окликнул я контакта. «Ты с кобелем своим реши вопрос, а то будешь сам приходить на яхту и дерьмо за ним убирать. Николай в больнице, ты здесь, а животину нам оставил». «Да ладно, отличная животина!» — возмутился тот притворно. «Охранять будет, воров отпугивать. Пока она только жрет, насколько я заметил». «Ладно, решим как-то», — отмахнулся он. «Ну-ну». Вышел на улицу. Дождик немного усилился, так что плащ все же пришлось накинуть. Но людей на улицах было все так же много, все спешили по своим делам. Ну и у меня дела будут. Не все же ценных указаний от брата Иоанна ждать, верно? Для начала мне бы Василия отыскать надо. Поэтому я направился в уже хорошо знакомую дверь, которая вела в дежурку объездчиков. Заглянул, застав четверых суровых бородатых мужиков за уже привычным чаем с калачами. Но Василия среди них не было. Один из них, молодой парень с короткой бородкой, один из тех, что мы с Верой встретили, когда возвращались с места побоища, в котором погиб ее отец, меня узнал. Кивнул приветственно, сказал: «Нет Василия сегодня, отдыхать с дежурства». «Не спит же он до сих пор». Я глянул на часы. «Не подскажешь, где его искать можно?» «Дома он должен быть. Забор чинить собирался», — сказал другой объездчик, рослый, могучего сложения здоровило с большим шрамом на левой щеке. «Знаешь адрес?» «Нет, не знаю». «Вообще-то я был свято уверен, что никто мне адреса Василия не даст. Вроде как на работе адрес сотрудника, кому попало». Но здоровяк без затей сказал: «От рыночной площади идешь по тележной улице до самого конца, пока она в забор не упрется. И там направо, смотри, пойдут домики маленькие. Вот тебе второй по счету и нужен». «С какой стороны?» «Там только справа, слева каретная мастерская, домов нет». «Спасибо, понял». «А если я какой-то злодей?» «Хотя нет, меня многие из объездчиков видели. Небось и здоровяк просто узнал». «Ладно, пошел я. И, кстати, надо бы местную газету прикупить по дороге, новостей поискать, и объявления о местной недвижимости мне нужны». От форта до торговой площади было рукой подать. За несколько минут дошагал. А вот на самой площади уже задержался. Очень приманчивое это место. И лавки с магазинами хорошие, и есть где горячего чаю попить с чем-нибудь вкусным, и свежего соку нальют. И вообще нравилась эта площадь мне. Квадратная, окруженная сомкнувшимися каменными домами с тремя окнами в ряд по фасаду, как в европейских средневековых городах строили. Кстати, даже архитектура на ту же старонемецкую вполне похожа. Красный старый кирпич, островерхи, черепичные крыши, мостовая, правда, не камнем, а какой-то плиткой выложена. Стойку с газетами обнаружил под козырьком букинистической лавки. Бросил медяк в копилку, взял не толстую, размером с советских времен, правду, местную газету под названием «Вечерний курьер». Быстро перелистал. Точно, последние две страницы сплошь объявления. Что мне и нужно. Ладно, пока другие дела. Тележная улица была явно не из самых богатых в городе. На ней, вперемешку с жилыми домами, хватало всяких мастерских и маленьких заводиков, так что ворот на улицу выходило больше, чем окон. Отовсюду слышался стук, грохот, где-то сверлили, где-то ковали, откуда-то тянуло гарью. Как бы оправдывая название, в обоих направлениях катили телеги. От небольших, которые были впряжены ослики, до здоровенных ломовых, влекомых тяжеловозами. Я еще подумал о том, что новая фактория построена на плоском месте. Это небольшой скат, так что если жить здесь, то велосипедом обзаводиться можно будет смело. По городу кататься – самое оно. Это на скате их почти не видать. А тут, как в Китае, почти каждый второй на велике. Когда проходил пекарню, чуть слюной не захлебнулся от запаха свежей выпечки. Интересно, не отсюда утром в порт привозят хлеб и булочки для камбузов, стоящих здесь судов? Вскоре дома многоэтажные превратились в одноэтажные, с маленькими палисадниками у фасадов. Мастерских стало меньше, зато появились скамейки со старушками. А в одном крошечном садике старики играли в местные четырехсторонние нарды. Где-то лениво брехали собаки. На подоконниках, в открытых окнах, развалившись, лежали коты всех мастей. От рыжих до полосато-шпротных, снисходительно поглядывая на меня и как бы желая сказать: «Вот я кот, а чего добился в жизни ты?» Почти уперевшись в ворота каретной мастерской, я свернул направо и сразу увидел нужный мне дом. Маленький, одноэтажный, но добротный, сложенный из привычного здесь красного кирпича под черепичной крышей. По виду домику было лет 100, не меньше, но выглядел он чистым, ухоженным. Половина штакетника перед палисадником смотрелась новой и недавно покрашенной, а вторую половину красили как раз сейчас. Василь и красил, собственно говоря. «Здравствовать тебе, о гордость всех объездчиков!» — поприветствовал я его. Василь обернулся, держа кисть с краской над ведерком, заулыбался широко. «И тебе здравствовать, лучший из приватиров!» Отставив ведерко и аккуратно положив кисть на его край, Василь протянул руку. «Какими судьбами?» «С задания вернулись, с докладом». «Я не про это», — усмехнулся он. «Ко мне как решил зайти? Не говори, что просто так, без всякого дела». «Без дела я бы тебя в кабак позвал». «Так позови, я сегодня выходной, и завтра не вставать, так что не откажусь». «А на забор вроде как уже и плевать?» — невинно поинтересовался я. «С забором заканчиваю уже, не видишь разве? Кстати, квасу не хочешь? Холодного из погреба». «Хочу». «Юлик!» — крикнул Василь, и почти сразу в окне появилась физиономия мальчишки лет 6-7, светлого, вихрастого и конопатого, совсем на смуглого и темноволосого батьку непохожего. «В Подними квасу из погреба и пару кружек прихвати. Здрасте, сказал мальчишка мне и, не дожидаясь ответа, исчез. Появился он минут через пять уже в дверях, с маленьким кувшином и парой глиняных кружек, висевших у него на пальце за ручки. Еще раз поздоровавшись со мной, он поставил все, что принес, на каменный цоколь забора и сразу унесся в дом, топоча босыми пятками. Василь быстро налил темного кваса в кружке, протянул одну мне. «Так что тебя привело ко мне?» Я отпил и аж зажмурился от удовольствия. Отличный квас, и в такую жару самое, что надо. И холодный. С Фомой тем самым меня опять судьба свела. Не стал я дальше темнить. Понимаешь, о ком речь, так? Понимаю, конечно. Думаю, что у Фомы здесь помощники есть, в новой фактории. Должны быть. Не стал сомневаться Василь. Поискать бы надо, потому что Фома с пиратами связан. Не просто он бандит, а если кто-то ему информацию сливает, то... Продолжать надо вообще. А ведь я его на Овечьем встретил, где у пиратов, считай, база. Василь задумался. Думаю, что не надо. Тогда она прямо на Тартугу уходить будет. Информация это самая. Есть идеи, кто на Фому здесь работает? Обсудить надо. Какие-то есть, но именно что идеи. А что сразу к полковнику не пошел? Так мне не полковник, а ты тут, друг-товарищ. Вот с тебя и начал. Поговорим и вместе пойдем. Хорошо, кивнул он. Только сегодня к полковнику поздно. А я и не тороплюсь. Мы дней пять стоять будем. Так что сегодня я тебя в Золотого Тунца зову. Туда вся команда, кто от вахты свободен, подойдет. И поговорим, и встречу отметим. Ну, если даже так, заулыбался он, то я всегда готов.